Глава 15. Ритуал Венеры. Он хотел сломить этот твердый, ничего не выражающий взгляд, это спокойствие на лице вулкана. Однако ему не удалось. «Вам не кажется, что вы доиграли?» — спросил он. «Если вы вынудите меня раскрыть...» «Дорогой сэр, вы никогда не выйдете из этой комнаты, чтобы это раскрыть». «Нет?» «Я могу выйти из этой комнаты», — сказал Чевиот. «В любой момент, когда захочу». «Ложь? Снова ложь?» Чевиот подошел к одному из двух окон и немного одернул занавеску из оранжевого плюша. «Я сказал вам правду», — ответил он, — «что никаких констеблей у вашего черного хода нет. Однако за этими окнами на крыше ждут 6 констеблей, сержант и инспектор полиции. Мне достаточно открыть окно и вытащить из кармана трещотку или даже просто разбить оконное стекло. Они попадут через это окно внутрь и окажутся перед вами раньше, чем вы дойдете до двери». Он еще немного одернул занавеску. «Вы хотите, чтобы я это сделал, вулкан? Опустите занавеску, задерните ее!» Чевиот послушался. Они стояли по обе стороны стола и глядели друг на друга со смертельной настороженностью. Однако вулкан оставался внешне спокойным и даже приветливым. «Каковы ваши условия, мистер Чевиот?» «Вы слышали? Мне нужна брошь из бриллиантов и рубинов и ваша бухгалтерская книга с именем некоего мужчины, записанным возле описания броши. Взамен за это мы оставим вас в покое». Пробормотал вулкан своим тихим басом. «В конце концов, я человек, придерживающийся законов. А у вас уже имеется ключ». «Ключ? На том кольце, которое вы у меня так изящно стащили, короткий ключ открывает любой ящик в моем письменном столе. В ящиках слева находится моя коллекция драгоценностей, накиданных туда, к сожалению, как попало кучей. В двух верхних ящиках лежат мои бухгалтерские книги». «Вот и все». Его сигара дымилась на краю письменного стола, издавая едкий запах. Вулкан вернулся к столу, поднял одной рукой сигару, в другой руке он держал недопитый бокал коньяку, словно хотел показать, какое абсолютное спокойствие сохраняет. Медленным шагом он шел вдоль края длинного стола. «К двери?» «Да», однако он не бросил на нее ни единого взгляда. Он прошел мимо большого секретера, покрытого китайским лаком, и оказался с той стороны стола, где стоял Чевиот. Чевиот отступил вправо, обогнул стол с рулеткой и подошел к письменному столу. Он оглянулся через плечо на внешне беззаботного вулкана. Тот остановился, пройдя приблизительно половину длинного стола, поставил бокал, положил сигару на дальний край стола и испытующе посмотрел на колесо рулетки. Чевиоту пришлось отвернуться, когда он вставлял короткий ключ в замок верхнего ящика справа. Ключ немного повернулся. Чевиот выдвинул ящик. По крайней мере, в этом вулкан не солгал. В ящике лежали 4 бухгалтерские книги. Это были большие тома в картонных переплетах в крапинку. На верхнем томе была приклеена белая бумажка-этикетка, и на ней чернилами написаны даты. 1823-1824. Книги были настолько большие, что ему придется вытаскивать каждую из них в отдельности боком из ящика, чтобы найти ту, которая ему нужна. Придется... «Не пускайте его к себе за спину. Не пускайте его...» Чевиот отодвинул кресло ногой назад, чтобы иметь возможность двигаться в обе стороны. Вулкан, находящийся у него за спиной, не мог видеть, что он вытащил из карманчика жилета серебряные часы, отполированные до зеркального блеска, и прислонил их к задней стенке внутри ящика. В это зеркальце он мог заметить любую попытку нападения сзади. Потом он вытащил первую бухгалтерскую книгу и положил ее на стол, не спуская глаз с зеркальной поверхности часов. Вторая книга, к его разочарованию, была датирована годами с 1822 по 1823. Под ней лежала бухгалтерская книга за 1828-1829 годы. Она у него в руках. Он не мог видеть, как вулкан метнулся вдоль левой стороны длинного стола позади него. Не видел, как вулкан ухватил за серебряный набалдашник тяжелую черную трость, витую, как штопор. Однако в зеркальце он все же заметил, что за его спиной выросла черная тень. Заметил блеск перстня с бриллиантом, когда размахнулась рука вулкана. За мгновение до того, как трость опустилась, чтобы сокрушительным ударом размозжить ему голову, Чевиот отпрыгнул вправо. Удар пришелся бы мимо его головы и даже плеча и руки, если бы часы, цепочку которых он рванул, зацепились за верхний край ящика. Прошла какая-то доля секунды, прежде чем цепочка выдернула из другого карманчика жилета ножичек для обрезания сигар. Удар, нацеленный ему в затылок, скользнул по густым волосам, а также по плечу и руке, когда Чевиот уклонился. Однако это тоже было достаточно плохо. У него возникло такое ощущение, что его ударили гири в висок. От боли у него потемнело в глазах, а в голове словно загудел камертон. Он слышал, как крякнул вулкан, когда трость треснула по столу, распорола зеленую кожу на столешнице и больно рванула запястье вулкана. Это позволило Чевиоту выиграть время. Хотя у него было впечатление, что его голова опухает и пульсирует от боли, ногами и руками он владел полностью. Он схватил легкую трость за изогнутую ручку, она была хороша лишь для прогулок, обежал вокруг длинного стола и остановился за колесом рулетки. Там вытер слезящиеся глаза и смел со стола пустой бокал и погасшую сигару. Вулкан повернулся со скаленными зубами. Сжимая в руке тяжелую трость, он словно кошка бросился вперед. Теперь они с Чевиотом снова стояли по обе стороны стола, друг против друга. Оба заговорили убийственным шепотом. «Если вы прикоснетесь к этим занавескам, — прошипел вулкан, — не прикоснусь. Разве что вы прикоснетесь к двери. Так значит, один на один? Да». Вулкан мгновенно подался вперед и вынес удар тростью, целясь в голову Чевиота. Чевиот даже не попытался парировать удар легкой тростью. От нее остались бы только щепки. Вместо этого он отпрыгнул в сторону. Витая трость опустилась далеко от него и приблизительно половинкой своей длины хлестнула по столу. На краю стола из красного дерева появилась щербина. Оранжевые лампы подпрыгнули и закачались, фарфоровые фигурки загремели. Однако вулкан не потерял равновесия и спустя мгновение снова уверенно стоял на ногах. Чевиот мог противодействовать ему лишь немой улыбкой. Он не решался воспользоваться приемом дзюдо против такой силы и проворства, разве что ему удалось бы разозлить вулкана так, чтобы при выпаде тот вышел из равновесия. Вулкан наблюдал за Чевиотом и передвигался при этом то влево, то вправо. Чевиот приблизился и остался стоять у края стола, чтобы вывести из себя вулкана. Трах! Вулкан опустил трость и снова промахнулся. На этот раз удар пришелся так далеко, что улыбка Чевиота стала шире. Вулкан медленно попятился от стола, постепенно передвигаясь влево за одну из фарфоровых фигурок. Улыбка Чевиота, казалось, намекала, что у него только один глаз, и поэтому он не сумеет правильно рассчитать расстояние. Вулкан понимал это и приходил в еще большую ярость. Он отступил дальше, словно хотел вообще уйти. Чевиот, напротив, прижался к краю стола и даже немного наклонился над ним. Вулкан мгновенно повернулся, бросился к столу и нанес удар. Он слишком поздно понял, куда тут придется, однако уже не мог остановить свою руку. Витая трость нанесла сокрушительный удар по улыбающейся Венере с черными волосами, сползающими на плечи. Фарфоровая фигурка разлетелась на тысячу осколков, когда трость трахнула по столу. Никто не заговорил. Вулкан стоял неподвижно, здоровый глаз он вытаращил от ужаса. Лицо у него побледнело. Словно в параличе он выдохнул единственные человеческие прочувствованные слова, которые Чевиот когда-либо от него слышал. «Кейт», — сказал он, — «моя бедная Кейт». Теперь Его охватило бешенство. Лицо у него налилось кровью, только голый череп остался белым. Он бросился вдоль стены к его середине. Черед сделал то же самое. Когда вулкан увидел ненавистное лицо, он наклонился через стол и ударил тростью, совершенно потеряв при этом равновесие. Черед еще раньше отбросил в сторону свою ненужную трость. Как только правая рука вулкана метнулась через стол, Черед сжал его запястье своей левой рукой так, как недавно сжал запястье капитана Хогбена, и рывком перебросил этого гиганта через стол с рулеткой. Горло вулкана на мгновение легло на край стола, как на упор гильотины. Ребро правой ладони Черёда, словно лезвие, упало на шею вулкана. Потом Черёд полностью перетащил вулкана на другую сторону стола, невольно раскрутив при этом колесо рулетки. Вулкан приземлился на бок, задергался и перевернулся на спину. Глаза у него остекленели, веки затрепетали и опустились. Казалось, он не дышит. А Черёд, вспотевший от страха при мысли о том, что он, возможно, сделал, смотрел вниз на вулкана. Такой удар по соответствующему месту мог убить, а не только оглушить, как он задумал. Но ведь он собирался только оглушить. Он ударил так, чтобы оглушить, а не убить. Вся эта схватка, если не считать нескольких слов шепотом и грохота трости вулкана, прошла в мертвой тишине. Теперь Черёд в этом ужасном безмолвии искал свои часы, чтобы убедиться в том, что дыхание затуманит их стекло. Он нагнулся и нащупал пульс вулкана. Ему казалось, что он чувствует слабые удары, однако уверенности в этом не было. Он разорвал на лежащем рубашку и тонкую сорочку под ней и прижал пальцы к груди в области сердца. Сердце билось, слабо, но непрерывно. Вулкан был всего лишь оглушен. Покачиваясь, Черёд встал. Когда он сделал движение, левую сторону его головы пронзила ослепительная боль. Ему пришлось ухватиться за край стола, чтобы остаться на ногах. Он вытащил бухгалтерскую книгу за 1828-29 годы и положил ее на стол. Нашел свои часы, цепочку и ножичек для обрезания сигар. Вынул короткий ключ из замка ящика и положил колечко с ключами обратно в карман. Потом, насторожив слух, чтобы уловить, не донесутся ли снизу какие-нибудь звуки, поспешил к окну. Ему с трудом удалось открыть окно. Оно было очень плотно закрыто. Наконец, он поднял раму вверх, при этом лопнуло оконное стекло. Он колотил руками по другому окну до тех пор, пока оно тоже не открылось. Порыв холодного ночного воздуха подбодрил и успокоил его. Черёд задернул занавески у себя за спиной, чтобы в комнате не было ничего слышно. Потом вытащил из-под полы фрака трещотку. Ее треск разорвал ночную тишину. Он вернулся обратно, перешагнул через хрипло дышащего вулкана, возле которого лежала витая трость, и направился к дальнему концу длинного стола, где находились также дверь и лакированный секретер. Теперь, когда потрясение, вызванное схваткой, прошло, он снова был в напряженном бдительном ожидании. Из-за задернутых занавесей выпрыгнули, словно чертики в пантомиме, инспектор Сигрейв с одной стороны и сержант Балмер с другой, оба с дубинками наготове. Шесть констеблей с повязками на рукавах, означающими, что они находятся при исполнении служебных обязанностей, и тоже с дубинками в руках, перепрыгнули через подоконник и выстроились в шеренгу. «Какие будут приказы, сэр?» — спросил инспектор Сигрейв. «Для начала наденьте наручники этому спящему красавчику. Он в любой момент может проснуться». Сержант Балмер вытащил из-под полы сюртука наручники и защелкнул их на могучих запястьях вулкана. Потом вытаращил глаза. «Вот так зверь!» — выпалил сержант. «Тише!» — напомнил ему Черёд. «Что вы с ним сделали, сэр?» — спросил Балмер. «Мы вообще ничего не видели и не слышали, если не считать каких-то ударов, как во время драки. А у вас на голове такая ужасная шишка. Это не могло быть легким справиться со стариной вулканом». Вечно озабоченный инспектор Сигрейв строго нахмурился, чем заставил сержанта замолчать, и остался стоять неподвижно. «Какие будут приказы, сэр?» — повторил он. «Действуйте по нашему первоначальному плану. Я должен был попасть в дом и выяснить, каким способом вулкан общипывает своих гостей, делает ли он это с помощью крапленых карт или трюка с рулеткой. Если бы я это выяснил, мне следовало воспользоваться этим в качестве оружия, чтобы получить его бухгалтерскую книгу и брошь с бриллиантами и рубинами. И вам это удалось сделать, сэр? Да, мне повезло. Глядите сами. Его бухгалтерская книга за 1828-29 годы лежит вон там на письменном столе. В ящиках этого письменного стола слева полно драгоценностей. Поторопимся. Чивет достал из кармана колечко с ключами и положил его на край стола. «Этот короткий ключ, — сказал он, — открывает все ящики. Единственная причина, по которой я позвал вас, состоит в том, что нам следует поторопиться. Четверо из вас возьмут каждый по одному ящику и просмотрят их. Ищите только эту брошь, она нужна нам в качестве доказательства, и найдите ее быстро, до того, как узнают, что мы здесь». «А потом, сэр», — продолжал допытываться инспектор Сигрейв, который хотел точно уяснить себе все детали. «Потом мы отпустим вулкана, спустимся вниз по крышам и исчезнем. Мы оставим в покое вулкана и его дом. Я обещал это и сдержу свое слово». «Прошу прощения, сэр», — хриплым и упрямым голосом сказал один из констеблей. «Так значит, до драки дело не дойдет?» Чевет, который между тем вернулся обратно почти к креслу, где до этого сидел, быстро обернулся. «До драки? А разве можем мы вдевятером вступить в схватку с 30 агентами и лакеями, которых больше полудюжины, причем большинство из них вооружены?» Шеренга у противоположной стены заволновалась. «С 30? А возможно, и с 36? Воскликнул сержант Балмер. «Сэр, это в два раза больше, чем было у капитана Плаксы и черного карлика, которые нашпиговали ими свое заведение и застраховались, чтобы не зарезали Билли прихвостня». «Да, вулкан нашпиговал ими свое заведение. Он знал, что я приду. Кто-то предупредил его. Впрочем, это не важно. Поторопитесь. Надеюсь, вам ясно, что с этими доказательствами в руках мы выиграли. Мы полностью...» Он замолчал. Раздались грохот и треск дерева. Чевет, который смотрел на Балмера, стоящего у противоположной стены, увидел эффект этого треска и грохота по глазам своих людей еще до того, как обернулся. Двустворчатая дверь большого лакированного секретера распахнулась, словно по ней ударили руки какого-то безумца, что почти было правдой. Внутри секретера сидела, скрючившись, Кейт де Бург. Ее растрепанные блестящие черные волосы космами спадали на плечи. Она рвала их ногтями, так же, как и лиф своего зеленого платья. Губы она оттопырила, а зубы оскалила. Ее глаза, казалось, распухли от ярости. «Все это время она была здесь», — промелькнула в голове у Чевета. «Я, собственно, и не видел, как она ушла из комнаты. У вулкана есть свидетельница того, что произошло. Она слышала каждое слово, видела, как разбивалась статуэтка, изображающая ее, и не решилась вмешаться. Она...» В этот момент Кейт завизжала. Ее визг был так пронзителен, что в большом игровом зале внизу его должны были услышать все. Ее широкая юбка всколыхнулась, и Кейт выскочила из секретера. После долгого пребывания в темноте ее глаза едва видели. Однако и этими полуслепыми глазами она заметила блеск ключей на краю стола прямо перед собой. Она схватила ключи, спотыкаясь, побежала и врезалась в дверь из красного дерева, находящуюся не более чем в трех шагах, в тот момент, когда все присутствующие в комнате пришли в себя после временного оцепенения. «Балмер, задержите ее!» Чевиот побежал к двери одновременно с Балмером и Сигрейвом, но они опоздали. Они переоценили свои возможности. Чевиот никогда не смог понять, каким чудом Кейт нашла замочную скважину, молниеносно открыла дверь и распахнула ее настежь. Чевиот и Балмер столкнулись в дверях, и Чевиот протянул руку, чтобы остановить Балмера. В конце концов, все равно Он не может арестовать эту женщину. Она ведь ничего не сделала. Кейт, мчащаяся по узкой галерее, на секунду остановилась и оглянулась. В этот момент Чевиот увидел ее лицо, искривленный уголок рта и ужас в глазах. Наверняка она уже много раз сидела в этом секретере. Теперь позади себя она увидела смазанное лицо мужчины, который перебросил через стол ее непобедимого вулкана и привел его в бесчувственное состояние одним ударом по шее. За тот короткий миг, за который вряд ли кто-нибудь успел бы сосчитать до двух, Чевиот понял, что внизу в большой комнате с желтыми занавесями мужчины выскакивают из-за столов и поднимают лица вверх, и обратил внимание, что три больших люстры с ярко горящими свечами находятся на уровне его глаз. «Стойте!» — закричал он, стараясь, чтобы это прозвучало спокойно. Однако его голос буквально загремел. «Мы не хотим причинить вам вреда. Стойте на месте, ибо в противном случае вы сами причините себе вред». Однако Кейт услышала лишь ужасный голос мужчины, который... Она снова завизжала и, как слепая, метнулась вправо. Еще раз попыталась оглянуться через левое плечо, однако увидела только слепящий золотистый свет свечей в люстрах. На нее словно нашло какое-то затмение. Она повернулась и побежала прямо к деревянной балюстраде перед собой. Треск ломающегося дерева, когда ее тело врезалось в позолоченные завитки балюстрады, старые и насквозь трухлявые, не был таким громким, как удар трости вулкана по столу. Однако казалось, что он длился дольше. Кейт перевернулась в воздухе и падала лицом вниз. Она падала с высоты 14 футов, и ее волосы взвились от плеч вверх, а тело обмякло, как у мертвой, поскольку Кейт потеряла сознание. Этот мертвый вес упал на правую сторону длинного стола с рулеткой, стоящего почти под балюстрадой. Одна ножка стола от такого удара переломилась пополам, другая ножка заходила ходуном, треснула и тоже сломалась. Противоположный конец стола, 18 футов длиной, покрытого зеленым сукном, гротескно подпрыгнул вверх и остался торчать в воздухе. Жетоны из слоновой кости, банкноты и золотые монеты — все это сбилось в кучу и покатилось вправо. Однако не по этой причине все рты раскрылись от изумления. Две длинных натянутых проволоки с хрустом и звоном спарывали ковер под столом. Эти проволоки вели влево к двум уцелевшим ножкам стола. Они заблестели, взвились вверх, еще больше распороли ковер и обнажили металлическую пластину с четырьмя кнопками. Стол, казалось, внезапно ожил и сошел с ума. Машины начинают сходить с ума, когда вы их ломаете. Вряд ли кто-нибудь обратил внимание на взрывное шипение сжатого воздуха. Однако все видели, как колесо рулетки подпрыгнуло, когда с одной его стороны выскочила какая-то сжатая пружина, растянулась и стала извиваться, как металлическая змея. Другая разжавшаяся пружина выстрелила вверх, словно хотела напасть на рулетку. Все мужчины в игровом зале, игроки и агенты, вскочили с мест и побежали посмотреть, что случилось. И все остановились, как вкопанные, с падающими цилиндрами или вытаращенными глазами, когда увидели, что происходит. Только Чевиот стоял у сломанной балюстрады и смотрел вниз на Кейт Дебрук. Она соскользнула со стола, и ее юбка задралась выше колен. Чевиот не видел ее лица. Ее раскинутые руки зашевелились. Пальцы сжали зеленое сукно. Медленно, словно в дурмане, она подняла голову и, часто моргая, осмотрелась вокруг. Никто не слышал, как Чевиот с облегчением вздохнул. Это он отдал неверный приказ. «Балмер, задержите ее!» Который мог привести к смерти обезумевшей женщины. Ему стало плохо, когда он увидел, что она падает. Тем не менее, как это часто бывает, Кейт упала мягко, как какой-нибудь жокей или пьяный. Она не умерла, и не сломала себе кости. Она вообще не получила никаких ранений. С момента ее падения прошло не более 2 секунд. Однако все 8 человек Чевиота, не обращая внимания на его яростную жестикуляцию, выбежали на галерею и встали в шеренгу по обе стороны от него. Теперь они оказались в ловушке у более чем 30 агентов, чьи взгляды начали подниматься к галерее. Они оказались в ловушке, если только... Воцарилась поразительная тишина. Чевиот заметил 4 мужчин, стоящих у дальнего конца стола с рулеткой. Молодой долговязый мужчина, которого лакей называл милордом с пышными рыжими бакенбардами и красным носом, сразу абсолютно протрезвел. Рядом с ним стоял широкоплечий атлет в черно-белом парике и угрожающе протягивал к нему руку. За рулеткой стоял и смотрел на нее коренастый мужчина с желтыми бакенбардами, которого Чевиот видел у леди Корк. А позади него вырисовывался худой костлявый агент с изборожденными морщинами лицом и искусственными зубами. «Эй!» — закричал Чевиот. По всем присутствующим пробежала дрожь. Все посмотрели вверх. Они видели фигуру, видели дубинки. И лишь Чевиота они видели в черном костюме и с пустыми руками. Его голос загремел снова. «Таким способом вас общипывали!» Он показал вниз на стол с рулеткой. С противоположного конца комнаты от стола для Роудж эт Нойер до него донесся щелчок полностью взведенного пистолетного курка. «Да, мы полиция», — сказал Чевиот. «Но на чьей вы стороне? На стороне тех, кто вас грабил, или на нашей?» 1, 2, 3, 4. «Милорд», — быстро повернулся к агенту со странным париком. «Проклятый мошенник!» — почти изумленно вскричал он. Левым кулаком он ударил верзилу в толстое брюхо, а правым добавил в подбородок. Тот, потеряв равновесие и хватая ртом воздух, упал на стул, который развалился под ним. В этот же момент изменилось выражение лица костлявого мужчины с искусственными зубами. Из его рукава выскользнул нож. Однако ему не хватило времени, чтобы поднять нож против мужчины с желтыми бакенбардами, стоящего рядом с ним. Мужчина с желтыми бакенбардами вырвал из руки второго крупье лопаточку и вогнал костлявому искусственные зубы в глотку. У стола для Роуч эт Нойер 2 игрока сообща накинулись на крупье, ухватили его за галстук и бросили на пол, а вслед за ним швырнули 6 колод карт. Кто-то бил бутылки, кто-то другой издал воинственный клич. Разгорелся бой. С обоих концов узкой галереи вниз вели узкие лестницы. Чевиот перебежал вправо и встал во главе своих людей. Он поймал взгляд инспектора Сигрейва на левом крыле, высоко поднял руку, показал ею на 3 полицейских позади себя и щелкнул пальцами. «Вперед!» — закричал он. И с пустыми руками повел 3 констеблей по правой лестнице вниз в драку, в то время как инспектор Сигрейв вел туда 4 человек слева.